почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. В предыдущем эпизоде. Прошло 4 месяца с тех пор, как Николай Андронюк сделал предложение Анне Титовой. Однако пара не спешит расписываться. А я вам говорил, молодой человек, что у нее на первом месте работа. Майор поглощена работой, с женихом ведет себя отстраненно. Мне на все про все 3 часа надо. Дождешься? Поезжай к себе. Мать Анны уезжает из города досматривать больную сестру. Не посоветовавшись с Николаем, Титова решает дежурить в новогоднюю ночь. В отместку обиженный Андронюк уезжает в Харьков праздновать в кругу родителей. С наступающим, Коля. А, проснулся. На третий день все Новый год празднуешь. Дымок! Слышь, Маш, ты дымка не видела? Покормить его хочу. Что-то жрет он плохо последнее время. Ага, плохо. Он уже в двери не влазит. Дымок! Что там? Дымок, сволочь, к Матвеевне в окно запрыгнул. Чего встаешь? Быстрее беги, пока скандал не закатило. Давай. Давай ты, иди. Не хочу, чтобы она на меня вот такую ротяку раскрыла. Сюда иди. Белье повесь. Ага. Матвеевна! Нина! У вас открыто! Нина Матвеевна! Котяра, дуралей, запрыгнул к вам! Дымок, ты что творишь? Иди сюда! Нина! Матвеевна! Одесса. Первые дни нового 1983 года. Соседи обнаружили труп Нины Матвеевны Коренчук. Женщине было 49 лет, четверть жизни она заведовала овощной базой. Козырное место. По молодости ходил на сортировку. И каждый раз возвращался домой с килограммами овощей и фруктов за пазухой. Страшно представить, в каких объемах мог опустошить закрома родины заведующий. За год до гибели Коренчук ушла на пенсию. Прогрессировал ревматоидный артрит. Болезнь тяжелая, малоизученная и неизлечимая. Коренчук наняла домработницу. Хозяйством практически не занималась. Передвигалась исключительно при помощи палочки. Все выглядело так, будто бы женщина споткнулась при ходьбе, неудачно упала и ударилась виском. Однако участковый, оказавшись на месте первым, заметил кое-что странное. На голове погибшей имелось 2 раны. Не только на виске, но и на затылке. 49 лет. Ни одного брака, детей нет. Так точно. Соседи сказали, одна одинешенька жила. Только по хозяйству помогала какая-то женщина. Что скажете, Роза Ивановна? Ей помогли. Молодой человек прав. Сперва ее ударили в область затылочную, а затем она упала и ударилась виском об угол тумбочки. А чем ее могли ударить? Трость? Не скажу. Нужно, чтобы криминалист глянул. Господи. Извините. Давайте вы побудете на улице. Присмотрите за соседями, пусть меньше болтают. Что думаете, сколько трупов? Окно было открыто. Поэтому может быть погрешность. Детали только после вскрытия. А где это ваши мужчины? Ефремов только завтра выйдет из больничного. А Андронюк должен был приехать час назад. У родителей гостил. Значит, правду говорят. Что? О чем? Что вы Новый год порознь встречали. Смотрите. Жить в одиночестве – сомнительное удовольствие, как мы видим. О, Боже, Боже. Все делается. Так, мужчина, вы это куда? Вы кто? Криминалист. Ой, криминалист Андронюк. Здравия желаю. А золото, бриллианты нашли? А что должны были? Да, конечно, и сколько? Здравствуйте. Здравствуй. С Новым годом, Николай Романович. Хотела, чтобы ты на трость посмотрел. Сейчас. Как съездил? Как? Ты это о чем? Родных, друзей встретил? А, этого полно. Из-за стола не вставал. Думаю, плюс 5 кило. Хоть бы брюки не треснули. Это у нее артрит? Ага. Бабуля моей такая же беда была. Ну что, не подвело вас чутье, Анна Андреевна. В трещинках, похоже, засохшая кровь. А вот сама рукоятка гладенькая. Убийца заботливо ее протер. Что, совсем пальчика нет? Этого я не сказал. Чем дальше от рукоятки, тем меньше вытер. Оп! Вот несколько хороших отпечатков. Хорошо. Я пойду кухню осмотрю. Закончишь, присоединяйся. Николай Романович, правильно сделали. Что, простите? Характер показали. Ого. Что там? Скорее всего, ее убили до Нового года. Салаты, деликатесы, шампанское. Все не тронуто. Вряд ли она все это для себя готовила. Ну, конечно. Кто в одиночку столько съест? Вот и я о том же. Если ждала гостей, то почему никто не заявил в милицию, а? Правильная мысль. Может, гостя убил. Смотри. След от подошвы. С рисунком в виде сердечка. Вот что запах дает. Свиная голова, разрубленная. А у жертвы артрит, да? Да, что? Вряд ли она смогла бы сама разделать мясо, а потом еще и наварить холодца на рот солдат. Да молодец. Правильно мыслишь. Соседи сказали, что ей какая-то женщина помогала по хозяйству. Надо бы побольше узнать об этой домработнице. Значит, говорите, у жертвы драгоценностей много было? Много, слабо сказано. Как в музее. Ну да. На все случаи жизни. Если серьги одевала и ожерелье, значит, в театр шла. Кольцо с аккуратненьким камешком в обком едет. А когда вот такой браслет с такими бриллиантами, назвать свиданием. И что, были свидания? Ей ведь почти 50. Да, постоянно ухаживали. Ну, пока совсем не слегла. Тут-то поубавилось желающих. А один только малохольный какой-то бегал. И Золушка. Вот и все. Золушка? Это мы ее так домработницу называли. А имя ее было... Ленкой. О, точно, Ленка. Я как раз спросить хотела. Знаете ее? Не-а. Не. Товарищ майор, извините, подойдите сюда, пожалуйста. Глядите, тут замок на гараже сбит. Чш, не трогай. Пусто. У вашей соседки какая машина была? Волга. Серая. Ну что, будем в розыск подавать. Ты опять приперся? Мать приехала. Мне с ней поговорить надо. Валил бы. Она с тобой разговаривать не хочет. А, не хочет. Ну хорошо. Буду делать так, пока не выйдет. Так, ну что, я поехала. Отчет завтра. Всего доброго. А вот это, кажется, теплее. Что там? И тут никаких украшений. Ну, значит, драгоценности вместе с машиной тю-тю. Только жалко, не составишь описание золота бриллиантов. Что там? Открытка свежая. Какой-то Гена поздравляет жертву с Новым годом. Обращается нежно. С праздником тебя, любимая. Хм, интересно. Изучим. Держи, поставь на место. И будем ехать. Ань. Я поговорить хотел. Да все нормально, Коль. Я тоже была не права. Надо было у тебя спросить про это чертово дежурство. Ты об этом хотел поговорить? Но вижу, что не об этом, а о чем. Я там у родителей... В общем, в гостях встретил свою школьную подругу. Что-то такое во мне проснулось. Теперь понятно, почему ты такой весь виноватый ходишь. У нас с ней ничего не было, честно. Тогда в чем вопрос? Хотел понимать, что между нами. Наверное, все. Достаточно логичный конец. Не вини себя, Коля. Ты и так молодцом продержался. Видимо, поздно мне замуж. Что за человек, а? Ну, что у тебя? Ленка, это небось к твоему сыну? Как вас до черти? Ну, чего тебе? Говори. Хочу знать, зачем ты настраиваешь против меня Матвеевну? Чего? Что? Не смейся, слышишь? Я серьезно спрашиваю. Что ты ей про меня наплела? А на кое мне про тебя разговаривать? Кто ты такой? М? Тогда почему она не хочет меня видеть? У нее появился другой, да? Ой, прям не могу с тебя. Прям артист погорелого театра. Да тебя от кормушки отстранили, вот ты и бесишься. Вот ты ей так говорила, да? Не говорила. Да только без обиняков я в жизни не поверю, что у тебя к Матвеевне любовь. Ты паразит. Тебе только деньги ее нужны. Ты сама паразитка. Матвеевна сына твоего на работу устроила. Матери помогает, а ты что? Что я? Часы на тебе чьи? Матвеевны? А ну руки! Сынок, сынок, сынок. Успокой сына своего. Не нужно. Не надо. УДО отменят, в колонию пойдешь. Не нужно это тебе, сыночек. Уезжай, слышишь? По-добру, по-здорову. Да, я. А это зачем? Опечатывают, чтобы никто не лез. Угу. Ой, а можно вас? Да, слушаем. Мы это тут вспомнили. К Матвеевне 30 числа, где-то в районе 10 часов утра, приезжал мужик. На Запорожце. Привозил мясо на холодец. Калиткой ошибся, и он сначала эту свинью к нам затащил в двор. Я им говорил, что это ненужная информация. Ну почему же? Может, мясник в доме жертвы был и что-то интересное видел. Номера запорожцы запомнили? Номера? Нет. Но можно подумать. Если что-то еще вспомните, обращайтесь к участковому. Он меня найдет. Что вы со своей свиньей лезете, а? Ай! Ну, вот так. Теперь я опять одна. Страшновато. Мам, ты меня вообще слышишь? Почему молчишь? Ты знаешь, хорошо, что эту женщину убили. Мам, ну что ты такое говоришь? Я не это имела в виду. Хорошо, потому что ты задумалась. Задумалась, что молодость не вечна. Что нужен человек, с которым интересно будет стареть. Пусть ее пример тебе покажет. Мам, все. Давай заканчивать. Я скучаю. Приезжай скорее. Передавай тете Кате привет. Жаль, что ей не лучше. Ну что поделаешь? Возраст. Надо заботиться. Так, все, я про возраст больше не выдержу. Пока. Ты прекращай меня веселить. Аня ведь сообразительная. Может понять. Привет, это Титова. Доброй ночи, Анна Андреевна. Скажи, ты давно на овощебазе не был? Давненько. А что? Я тут такую открытку нашла у жертвы в шкатулке. Пишет ей некий Геннадий. Думаю, день, когда встретил тебя там, у горы гнилой капусты, лучший в моей жизни. Красиво. Я думаю, что этот Геннадий познакомился с заведующей на сортировке капусты. Сходи, узнай, может, там что-то знает о нем. Открытка свежая, с новым 83-м годом. Лады. А у вас какой-то голос грустный. Показалось. Просто устала. Пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ты когда-нибудь бывал на овощной базе? Нет, но я читал об этом и знаю, что самые крупные базы привлекали по несколько тысяч людей на сортировку. Угу. Публика там была разношерстная. Школьники, студенты, сотрудники НИИ. Кандидат наук мог нести мешок капусты с 15-суточниками. 15-суточник – это который огласите весь список, пожалуйста? Да. Разумеется, Нина Матвеевна сошлась не с таким. Геннадий был доцентом. Об этом вспомнили бывшие подчиненные, бывшие заведующие. Не без насмешек рассказали о том, что Геннадий был лет на 10 младше Нины Матвеевны. И раз в 100 беднее. К сожалению, сотрудники овощной базы не знали, в каком вузе работал мужчина. Итак, у жертвы был кавалер Геннадий. Но мы знаем только то, что он доцент. У нее была домработница, но мы знаем лишь только ее имя Лена. А, ну да, еще 30 числа заезжал мясник на Запорожце. При этом Волга убитая уплыла вместе с драгоценностями. Ну, если вы закончили, то вот что я вам могу сказать. Убийство произошло 30 числа. А время? Считайте сами. В котором часу мясник приезжал? Около 10 утра. Чтобы холодец сварить, надо часа 4. Значит, убили Нину Каренчук 30 декабря, не раньше 14:00. Неплохо. Спасибо. Вот на кой я тащу это уродище? Зачем оно Матвеевне? Пока не поздно. Разбью их к чертям. Я тебя разобью! Тебе что велено было? Отнести Матвеевне бутылочку вина. Отблагодарить за то, что тебя, балбеса, на работу взяла. Не надо одно и то же в сотый раз повторять. Не надо. Вино выжрал? Выжрал. Ну теперь тащи вазу. В ноженьки Матвеевне упадешь и скажи, мол, спасибо за то, что добро делает. Ноженьки, ты не скажешь. Я все слышу. Смотри, там Золушка на крыльце. И сына от своего Умку притащила. И что? И что? Их надо задержать. Иди сюда. Давай скорее. Беги, звони участковому. Пусть он милиционерша сюда вызывает. Ну что думать, беги давай. И бегу. Поняла. Может, Матвеевна это, ОБХСС хлопнула? Да что ты мелешь? У нее там все схвачено было. Угу. Так ведь это раньше так было. Времена-то поменялись. Добрый день. Хотя совсем не добрый. Матвеевна померла. Знали? Чего сыркать? Ты ничего сказать не хочешь? Ты дурку не говори. что случилось? Ну, так болела ж. Вот и померла. Как жалко. Ну вот. А ты на меня подумала? А пойдем к нам. Помянем. Мы торопимся. У меня самогончик хороший. С новогоднего стола. Пойдем, помянем. Ну, не чужой же человек. Погоди. Ну все, я пошла. Всего доброго. Спасибо, Роза Ивановна. Старший оперуполномоченный Титова, слушаю. Какой участковый? Все хорошо. Вспомнила. Поняла, поняла. Спасибо. Не отпускайте их. Что случилось? Появилась домработница убитой. Вместе с сыном. Соседи позвали их выпить. А участковый, если что, попробует задержать. Поехали. Я нужен? В принципе, да. Ну все, вот, вот помидорчики, бери, свежие. Да. Пожалуйста, бери. Юра, а вот хлебушка, закусывайте. Давай, бери. Ну, Коля, кто чукается? Нельзя. А что, за живых пьем? Нам пора. Не-не, погодите. А давайте мы их огурчиков попробуем, Маш, да? Не надо, Маш. Да я быстро погреб. Несите, тетя Маша, несите. Ну, еще по одной. Господи, боже мой, где же там милиция? Здравствуйте. А вы к кому? Старший оперуполномоченный Титова. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут просто в гостях. Мы уже уходим. Нет, нет, нет. Мы к вам. К нам? Да. Это вы ведь были домработницей у Нины Матвеевны? А, да. Да, это громко сказано. Я так по хозяйству просто помогала. Как скажете, это ваш сын? Да. Юрий, у нас будет к вам несколько вопросов. Пройдемте. Я не в форме, граждане начальники. Никуда не пойду. А мы поможем. Окно в машине откроем. Проветришься. Погодите, погодите, нам еще нужно вазу забрать. Мы Матвеевне подарок принесли. Спасибо. Ну шо, мать, делай дырочку в лацкане для значка. А может, какую путевку дадут? За содействие органам. А ну куда? Отдай, раздухарился. А 30-го я у Матвеевны не была. Не были, значит? Нет, она мне путевку в санаторий достала. Сказала, мол, Лен, поезжай, я сама справлюсь. Значит, в день ее убийства вы были в санатории? Да, в Сергеевке. Странно. Ей 30 числа кто-то помог сварить холодец. Да я знаю, она же мясо заказала. Я не представляю, как она себе это все думала. У нее же руки совсем не работали. Ой. Никаких мыслей насчет того, кто ей мог помочь? Нет. Она в последнее время даже элементарную уборку сделать не могла. Все лежала, читала, в библиотеку ездила, вот и все. А сын ваш где был 30-го? Сын? А он... А что? Он в городе с друзьями Новый год встречал. Соседи убитой сказали, что ты бывал в доме Нины Матвеевны. Зачем? Если требовался какой-то ремонт. После убийства в доме пропали драгоценности, а из гаража автомобиль. А, так я знаю, где Волга. Знаете? Так она у Генки. Это тот, который доцент? Ой, Интеллигент паршивый приезжал к нам вчера на ней же. Вот. Зачем? Матвеевна ему указала на дверь, она его видеть больше не хотела. А он думал, что я Матвеевну против него настраиваю, вот. Ой. Интересно. Не то слово. Нина Матвеевна бросает Геннадия, а при этом он ездит на ее машине. Как по-вашему, мог Геннадий ограбить и убить Нину? Мог. Он психованный. Здравствуйте. Я что-то нарушил? Старший лейтенант Кулеба, проводите паспорт, пожалуйста. Что-то вы, ребята, невеселые. На празднике работали, небось, да? Выйдите из машины. Так а что случилось? Ребят... У меня тут ананас есть, может, договоримся? Из машины! Мясник? Так его где-то Матвеевна откопала. А как нам его найти? А он на Бугаевке живет. Адрес сейчас этот... Дана Матвеевна мне на листочке написала адрес, сказала, мол, поедь, пусть 30 числу мне свинью привезет. Вот, я да где-то у меня в сумочке найду сейчас. За что сидел? Кража. Где был 30-го, во второй половине дня? Дома. Спал. Выпил бутылку вина и проспал до утра. Ах, вот... Нашла. Второй майский переулок 7. Точно. Второй майский. Мясника Трофимыч зовут. Такой юморной мужичок. Коля, смотайся на Бугаевку. Может, мясник кого-то видел в доме, когда свинью привозил? Да, Титова, слушаем. Да. Да, поняла. Выезжаем. Что там? Гаишники «Волгу» задержали. За рулем наш доцент. О, отлично. Но не все так радужно. У него доверенность на машине. Ну, а так мы можем быть свободны? Почти. Звони криминалисту, пусть откатает пальчики. Зачем? Ну, как минимум, чтобы понять, что их нет на орудии убийства. Добрый день. Старший оперуполномоченный Титова. Здрасте. Я к сестре еду, к столу опаздываю. Меня остановили. Может, скажете, наконец-то, в чем дело уже? Скажу. 30 декабря погибла Нина Матвеевна Каринчук. Как? Зачем она это сделала? Что сделала? Убила себя. Почему вы так подумали? Я ей 29 числа открытку принес, а она как будто бы прощалась со мной. Что-то такое говорила. Какое? Да не помню, но что-то в стиле «нужно успеть завершить все дела, закрыть долги, оставить завещание». Странно. Просто она себя не убивала. Ее убили. Кто? Это вы нам скажите. Домработница сообщила, что Нина Матвеевна просила вас не появляться в ее доме. Это верно? Да говорю же вам, с Ниной что-то происходило. В какой-то момент она перестала подходить к телефону, сказала мне, найди себе моложе, здоровее. А мне не нужен никто, я Нину любил. Я прошу вас, разберитесь. Мы этим и занимаемся. Где вы были 30 числа, во второй половине дня? Да, 30-го в Измаиле. Нина сказала, что хочет одна встречать. Вот я и прибился к своему армейскому товарищу. Встречали большой компанией, можете проверить. Проверим. Скажите, а почему замок на гараже сломан? Нина ключ потеряла. Попросила меня замок скрутить, а новый вешать уже и не стала. У нее артрит был, не могла даже замок защелкнуть. Ладно, выходите. Но зачем? Поедем в РВД, пальчики ваши откатаем. Позвоним армейскому товарищу. Проверим алиби. Выходите, Геннадий. Итак, машину никто не угонял. У Геннадия была доверенность. Эксперт откатал пальчики людей, которые были вхожи в дом жертвы. Это дактилокарты. Дом работницы, ее непутевого сына и генки доцента. Ни один из образцов не сошелся с пальчиками, оставленными на орудие убийства. Более того, проработка алиби каждого показала, что в день гибели Нины Коренчук их вообще не было у нее дома. Но мы-то с вами помним, женщине кто-то помог приготовить холодец и прибраться. Кто? Сыщики поняли. Пришла пора обратиться за помощью к дедуле, который привез мясо к новогоднему столу. Возможно, он видел, кто в тот день был в доме жертвы. Ух вы, юморист, Иван Трофимович. А как иначе? Жизнь такая, что без юмора нельзя. Она тебе под... А ты улыбайся. Согласен. Ладно, давайте о деле. Давайте. Значит, 30-го утром вы привезли Нине Коренчук мясо. Да, на холодец. Понятно. А скажите, а в дом к ней заходили? Погодите, чайник сниму. А вы пока вот сюда глядите. Жуков, что ли? Ну что, узнали? Это Жуков, да? Угу. Это когда он у нас военным округом командовал. Ага. Ну, снабжали мы Георгия Константиновича деликатесами. Любил он это дело, а слева, слева... Поняли, кто? А? Вы, что ли? Ничего себе! Присаживайтесь, берите конфеты, угощайтесь! Так это, скажите, вы мясо к ней в дом занесли? Или... В дом. Это хорошо. А в доме кто-то был? Не скажу, я в прихожей стоял, ждал, пока рассчитается. Хотя... Думаю, что кто-то был в доме. Почему так решили? Ну, в прихожей сапожки стояли. Ну, явно не для 50-летней женщины. Ну, молодежные. Молодежные? Это как? Ну, я не знаю, как тебе объяснить. Я в этом не разбираюсь. Они такие серебристые, дутые. Луноходы? Может быть, не знаю, как правильно. Вот если бы ты про мясо спросил, тогда... Нашла. Давненько вас не видела. В рейс ходил. Вы даже как-то изменились. Вы тоже похорошели. Сережки новые. А что читать будем? Фантастику. Угу. Да. Угу. Спасибо. Огромное. Что там у вас? А давай сначала ты. А что? Мясник считает, что в доме была какая-то девушка. О как? А почему? Говорит, сапожки молодежные у прихожей стояли. Помнишь след около мешка с мукой? Конечно, сердечком. Сердечками. Только какая нам с этого выгода? Это если бы на сапожках фамилия была. А фамилию я тебе скажу. Доцент вспомнил, что перед убийством Нина Матвеевна что-то говорила о наследстве. Я позвонила нотариусу и спросила, не писала ли она завещание. Все свое имущество она завещала некой Жанне Шабельник 1949 года рождения. Кто это? А это нам сейчас Коля быстренько узнает. Извините, но я уже буду закрываться. А я, в общем-то, только вас жду. А вы не хотите в кино? Ну, или хотя бы в кафе? Простите, но, наверное, в другой раз. Извините. Милиция, у нас есть разговор к гражданке Шабельник, так что извините. Я завтра зайду. Я слушаю вас. Скажите, вы знакомы с Ниной Матвеевной Коренчук? Да, а что? А пока что расскажите, при каких обстоятельствах вы познакомились? Да вот при таких же. Год назад она записалась в библиотеку, стала ходить, книги брать. И еще оказалось, что мы любим с ней одно и то же. Жанна, тут что-то не сходится. Простите. Одни и те же любимые книги не повод дом завещать. Я действительно не понимаю, о чем идет речь. Нина Матвеевна убита. А сегодня выяснилось, что она завещала свой дом вам. Жанна, вам лучше все рассказать. Она меня пригласила 30-го числа в гости. Да, это было как-то слегка странно, но мы к тому моменту уже хорошо общались. И я согласилась. Дальше. Я помогла ей холодец варить, и она меня тут усадила и призналась. В чем? В том, что она моя мать. Что произошло дальше? А дальше мы поругались, и я ушла. Почему? Она сунула мне шкатулку с украшениями и говорит... На, они твои. А мне зачем они? Я хочу знать, почему она меня бросила. А она что? Она сказала, что ее изнасиловали. Жанна родилась в 1949 году. Это было время, когда советская власть боролась за прирост населения. Аборты запрещены. Прерывание беременности возможно лишь по строгим медицинским показаниям. Статистика, которая стала доступна лишь с распадом Союза, ужасает. В том же 49-м в стране сделано почти 1 000 000 подпольных абортов. Нина Коренчук решила не прерывать беременность. Понимала опасность. В 17 лет она стала мамой и тут же отказалась от ребенка. А 34 года спустя решила найти и передать все, что имела. Разумеется, дочь Нины хотела узнать, кем был ее отец. Но Коренчук имя насильника не назвала. Упомянула, что в конце 40-х тот занимал очень высокий пост в отделе рабочего снабжения. И еще один важный момент. Коренчук призналась, что отомстила мужчине. В свое время за ней ухаживали очень солидные кавалеры. К примеру, начальник другого всесильного отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности. Он сделал все возможное, чтобы... разрушить карьеру некогда влиятельного чиновника. Значит, говоришь, пальчиков Жанны Шабельник нет на трости? Нет. И что у нас выходит? Я был в интернате. Все подтвердилось. Нина Коренчук оставила там девочку в 49-м. Жанна ее дочь. Думаю, жертва специально спровадила любовника и домработницу. Готовилась сказать правду дочке. Вот как получается. Нина Матвеевна, понимая, что неизлечимо больна, ищет дочь. Передает ей все, чем владеет. Сообщает ей, что та родилась от орсовца. А кто тогда убийца? Тот, кому явно не нравилась такая фатальность Коренчук. Спасибо. Из пушки по воробьям. А ты что думаешь, Коль? Я? Да мысля одна крутится... Не знаю. Ну, говори, пусть у нас будет Минутка дурацких версий. Ну, не знаю. В общем, слушайте. Мясник, к которому я ходил, он каким-то снабженцем крупным работал. Говорит, самого Жукова кормил. Только я не знаю, где дедуля работал. В Орсе или... А знаешь, Коля, а версия не такая уж дурацкая. Лучше, чем у Андронюка. Поехали к дедуле, проверим. А, по дороге заедем к одному моему знакомому. Он в снабжении работал. Смотри на него. Сам немного на поросенка похож. Иван Трофимович! Гражданин Голубев. Кого я вижу? Что? Что-то забыли спросить. Нет, это вы нам кое-что забыли сказать. О чем? О своих заслугах на руководящих должностях отдела рабочего снабжения. Это старший оперуполномоченный Титова. У нее по месту вашей прежней работы связи имеются. Так вот, нам сказали, что вас в конце 60-х на пенсию отправили. После проверки ОБХСС. А это тут при чем? Да вот пытаемся понять, Иван Трофимович. Собирайтесь, поедем в РВД. А что тут собираться? Я одет, опут, спать собираюсь дома, так что поехали. Поехали, поехали. Хорошо, что мы тебя застали. Подходи ко мне в кабинет. Пальчики нужно откатать. Да, конечно. И еще вот этот. Унизительно это. А вы с юмором давайте, Иван Трофимович. Сами же говорили, только так и можно. Николай Романович, никуда не уходите, тут сверьте на месте образцы. Хорошо? Ну, расскажите, что за клоунада? 30 декабря убита бывший заведующий овощебазы. Ну, я это знаю. Вот он сказал, я-то тут при чем? Один раз в жизни видел ее. Есть основания полагать, что вы знали убитую. Бред! Значит, вы ее не насиловали. В 48-м году. Она тогда совсем девочкой была, а вы... Вы начальник. Руку самому Жукову жали. Анна Андреевна. Пальчики гражданина Голубева есть на орудии убийства. Ну что, продолжаете отрицать? Не надо. Время теряем. Мы ведь выясним, что алиби у вас нет. Продолжаем отрицать? Нет. Я действительно стукнул ее по затылку тросточкой. Она упала виском на тумбу. Это просто несчастный случай. Нет, нет, нет. Какой же это несчастный случай? Рассказывайте. Подробно рассказывайте. Я привез мясо. Утром удивился еще. Спрашиваю, во что, своих мясников в районе нет? И что? Что ответила Нина Матвеевна? Она так лукаво посмотрела и говорит, а я хотела, чтобы мясо привезли именно вы. Глянуть в глаза вам решила и обозвала меня нехорошими словами. Дальше. Ну, я скандалить не стал, деньги взял и уехал. Дома сижу, не понимаю, что это за женщина. и чем я ей дорогу перешел. Понятное дело, не усидел, поехал к ней в тот же день вечером. Зачем? Ну, не привык я, чтобы со мной так обращались. Думаю, какая-то ошибка. Говорю ей, вы меня спутали с кем-то, девонька! Нет, не спутала. Ты меня изнасиловал. Но не бойся, в милицию я не пойду. Отомстила уже. Не понял. Была возможность. Натравила на тебя АБХСС. Так что твой ранний позорный выход на пенсию моих рук дело. Проваливай. Уходи, свинья. Давай, видеть тебя не могу. Думайте, что хотите. Я не признаюсь, что изнасиловал ее. Ударить ударил. Потому что она мне жизнь перечеркнула. Я был в самом расцвете. Уважение имел. Кто только не приходил с поклоном, и вдруг все исчезло. Мясом пришлось торговать. Как вам это? Как по мне, она еще мягко с вами поступила. Очень мягко. Я бы выбрала для вас что-то более жестокое. Так, чтобы мясом торговать для вас было счастьем, удачей. Иван Трофимович Голубев получил 8 лет лишения свободы. Судили его за убийство. Доказать, что он изнасиловал Нину Коренчук, было невозможно. Более того, у экспертов не было возможности установить, являлся ли Голубев биологическим отцом Жанны. На дворе был 83-й год. Так называемую ДНК-дактилоскопию откроют лишь в следующем году. В Великобритании. А в нашей стране метод, позволяющий установить родство, начнут широко использовать только в 2000-х. Ань, Анна Андреевна. Коля, ты почему на эльфике? Увидел, что уходишь, решил догнать. Ну, говори. Ты там такая гневная была. Я подумал, может, это я так сильно тебя бешу. Коля, тебе правда не за что себя винить. Разные мы с тобой. Тебе нужна домохозяйка, добрая, нежная. А мне, беги, Коля, холодно. Привет. Привет. Мама твоя звонила. Сказала, тебе помощь нужна. Кстати, ты должна мне ужин. Не-не-не. Отказать ты мне могла, когда я был просто Дима. И что изменилось? Хо. Дмитрий Валерьевич, вступили в должность. Все. Теперь я главврач санатория. Спасибо. Прошу. Сегодня как-то неправильно будет. Давайте на выходных, Дмитрий Валерьевич. Смотрите в следующем эпизоде. Что с вами? Я думаю, что Карумова убили. Что? Не волнуйтесь. Это не Андронюк. Коля рапорт написал. Ушел. Ну да. Коромов был хам. Прошу тебя, успокойся! Так, спокойно! Милиция! Разошли! Ты очень сильно об этом пожалеешь, девочка. Очень. Я тебе комнату выделю. Переночуешь, а утром отвезу в Одессу. Значит, Коромов вам хорошенько насолил. Прошу вас, пару минут. Но вы хотя бы скажите, что там происходит. Надя, я так рад, что ты у меня есть.